Наверное, так выглядела Эрла Аут в юности. При всем при этом Сольвик действительно многое умела и могла, ее советы зачастую были здравыми и логичными, а физические возможности и умение работать с полной отдачей потрясали. Поэтому просто игнорировать ее не получалось. Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы быть с ней вежливой и спокойной, не отмахиваться от разумных предложений и не рявкать. «Без тебя знаю», — Альдис старалась. Как ни странно, тут очень помогла Томика. Если Альдис самоуверенность сокурсницы просто раздражала, то у Томика она провоцировала взрывы бешеной, неистовой ненависти. Стычки худородной свантки, подчеркнуто гордившейся своим происхождением от эрлов, и Томика вызывали у Альдис странное чувство брезгливости и любопытства. Обе зазнайки не умели отступать. Каждая гнула свою линию с упорством и гонором горного барана. Искры от столкновений летели во все стороны. Неранка словно не понимала, насколько роняет этой руганью себя и честь своего дома. Хорошо еще, что наученная сержантом Кнутсдоттир Томика удерживалась от рукоприкладства. Сольвик наверняка накормила бы ее грязью в спарринге. Она была хороша, хоть и уступала Хитоми. Но, видит всятец, Альдис никогда не понять, зачем терять драгоценные минуты на скандальную разборку о способах штурма деревянной стены, в то время как остальные группы уже давно штурмуют эту стену. Зачем? Ну зачем, ради всех богов. Можно ведь просто тихо сделать все по-своему и привести группу к победе. Или сделать так, как хочет Томика. Пусть подавится, может, в следующий раз будет умнее. Но они ругались. Каждый раз, получив задание, они ругались до хрипоты, до оскорблений, до невозможности вообще что-то сделать вместе. Апофеозом командной работы стала задачка по логистике, когда обе курсантки проскандалили все полчаса, отведенные на работу. Призывы к разуму на скандалисток не действовали. Поначалу Альдис пыталась выступить арбитром и каждый раз оказывалась втянутой в безобразный спор, из-за участия в котором потом было невыносимо стыдно. Что еще можно было сделать? Подраться с Накамурой? Альдис не питала иллюзий по поводу реакции Хитоми. Накостылять Сольвик — это ничего не изменит. Оставалось выполнять задание в одиночку или в паре с Бранвин. Полувзвод Томика еще ни разу не получал призовых баллов. С этим надо было что-то делать. Они добрались до финиша последними. Выругавшись, как пьяный боцман, Сольвик спрыгнула в темную воду, ухватила ял за корму и издевательски уставилась на Томика. «Если достопочтенная Адзёсама соизволит поднять свою задницу, мне будет легче втащить лодку на берег». У Неранки даже ноздри побелели от гнева. «Тащи так, это будет твоим наказанием за медленную греблю». «Что?» Сольвик выпустила край лодки и уперла руки в боки. «Я гребла быстрее всех, бестолковая ты свинья, прыщ на ровном месте. Если бы кое-кто не подставлял постоянно корму волнам и не вертел руль как, мы пришли бы первыми. Опять начинается. И как им не надоест». Альдис повернулась к Бранвин и кивнула на берег. Та поняла ее без слов. Море обожгло холодом, накатившая волна чуть не сбила с ног. Мокрый бок ела норовил выскользнуть из пальцев. Действительно, не лишним было бы облегчить лодку. На вестами катере, например, над головой неслось уже привычное. «Это ты виновата». «Я не виновата, что ты, бестолочь, не можешь выполнить простейшего приказа. Когда-нибудь одна из них прибьет другую и получит пинка под зад из академии. Быстрее бы, Интермедиус. Храмовники. Твое имя? Дагит, сын Марха». Могучий рыжеволосый Гальт опасливо опустился в кресло. Дерево под ним крякнуло, но выдержало. «Это нужно надеть. Эту штуку?» Он с подозрением покосился на предмет, который протягивал Чжан в одеждах послушника. «Да, на голову. Напоминает жбан, в котором тетка настаивала брашку», — проворчал мужчина, опуская на макушку усеченный металлический конус, ощерившийся во все стороны тонкими медными спицами. «Зачем все это, господин Гуннульф?» «Тебе не нужно знать зачем, Дагит, сын Марха. Просто выполняй указания и через несколько часов вернешься к своей семье. Скорее бы уж, 3 месяца не видел мою Энит». Чжан продел кожаный ремешок в прорезь с правой стороны конуса и закрепил застежку. Второй храмовник снял шею бляху из светлого металла. Сотни полированных граней делали медальон похожим на драгоценный камень. Свет растекался по блескучей поверхности, заставляя металл искрить и переливаться. «Видишь глаз?» «Да, следи за ним». Цепочка в руках храмовника качнулась. Раз, другой. Зрачки Гальта дернулись, следуя за вычерненным в центре медальона изображением глаза с ресничками-лучиками. «Твое тело тяжелое и теплое. Руки наливаются усталостью. Веки тяжелеют. Тебе хочется спать», — спать. Вкрадчивый шепот отца Гуннульва заполнил комнату. Твои глаза закрываются. Сейчас я досчитаю до трех, и ты заснешь. Раз, два, три. Дыхание Гальта выровнялось, голова свесилась на бок, а руки бессильно опустились. Можешь начинать. Хромовник снова надел медальон на шею и кивнул Чжану. Фиксация на третьей строчке второй висы девятой главы книги «Катаклизма». Лю сосредоточенно кивнул, размял пальцы. Меж его сомкнутых рук проскочила искра, затем другая. Медленно, с ощутимым усилием, словно воздух внезапно стал вязким, соматик раздвинул руки. Радужная, искрящаяся лента натянулась меж разведенными ладонями. Комнату заполнило легкое потрескивание и запах озона. «Я готов!» — напряженным голосом выкрикнул Чжан, и радуга с его рук потекла в конус. Радужное сияние окутало голову Гальта. Поток разноцветного пламени расплылся по поверхности шлема, связуя кончики медных игл. Мерное дыхание спящего прервалось, руки вцепились в подлокотники, и деревянные ручки протестующе затрещали. Тело изогнулось, на искаженном судорогой лице распахнулись лишенные зрачков бельма с красными прожилками, изо рта потянулась тонкая ниточка слюны. «Пора, крови ростки путника мира завесы встретит владычицу врат», продекламировал соматик. И все закончилось так же внезапно, как и началось. Радуга влилась через иглы внутрь шлема и погасла. Хромовники в молчании следили за тем, как опускаются веки, расслабляются сведенные мышцы и разжимаются руки спящего. «Хорошо», — восхитился отец Гуннульф. «Чистая работа, мальчик. Как легко это делается с помощью соматики. Это можно делать гораздо проще», — грустно заметил послушник. Он пытался скрыть свою усталость, но ее выдавали дрожащие пальцы и мелкие бисеринки пота на лбу. Взгляд юноши снова вернулся к металлическому конусу. «Псионику не пришлось бы пользоваться костылями», — с неожиданной горечью закончил он. «Не будь слишком строг к себе. Устал? Да, учитель. Он 12-й на сегодня. И 72-й за последнюю неделю. Сядь, отдохни. Это последний». Хромовник повернулся к спящему мужчине. «Дагит, сын Марха, ты меня слышишь?» «Да. Сейчас я досчитаю до 10, и ты проснешься. Раз, два». Дыхание Гальта чуть участилось, мышцы едва заметно напряглись. На счет 10 он открыл глаза. В них отражалось младенческое изумление. «Я задремал», руки мужчины потянулись вверх, ощупывая металлическую конструкцию. «Что это за дрянь у меня на голове?» «Все хорошо, Дагит», — мягко сказал Свант. «Не дергайся, я помогу тебе снять Хукхельм. Помнишь, о чем мы говорили?» «А как же господин Гуннульф? Вы говорили, что мне придется поработать на Конунга, а потом забыть все, что делал». «Так я согласен. Когда приступать, друг мой?» Хромовник мягко опустил руку на плечо северянину. «Ты уже поработал на Конунга, и отлично поработал. За стенами этой комнаты тебя ждет жалование за 3 месяца, а дома ждет жена. Она очень соскучилась». Эко вышло. Гальт поднялся с кресла, смущенно почесал затылок. «И что, все теперь, господин Гуннульф?» «Да». Свант улыбнулся. «Не жалеешь, Дагит? А чего жалеть-то? Радости помнить, как вкалывал без отдыха». «Нет, господин Гуннульф, так мне больше нравится. Хоп, и уже дома, и при деньгах. Съездить бы теперь в Йеллинвик. Это лучше обсудить с твоим начальником, комендантом Маханти. Надеюсь, ты понимаешь, что об этом разговоре тоже лучше помалкивать». «А как же господин Гуннульф?» Мужчина шагнул к двери, смущенно обернулся. «Так я пойду, иди». Дверь закрылась. Хромовник издал странный смешок и лукаво взглянул на Чжана. «А ты, Лю, ты бы согласился забыть 3 последних месяца своей жизни в обмен на деньги и расположение начальства? На таких, как я, очень трудно воздействовать, учитель, даже псионикам. Это зависит от опыта и знаний псионика». На лице юноши мелькнул страх. «Боишься?» — с удовлетворением отметил хромовник. «Это хорошо. Значит, не дурак. А чего боишься-то? Если я не смогу доверять себе, то кому я смогу тогда доверять, учитель? Ну как же, Конунг, храм, всятец, наконец», — фальшиво улыбаясь, предложил душевед. Чжан молчал, прикрыв глаза. Его утонченное и бесстрастное лицо напоминало фарфоровую маску. «Ну вот, ушел в защиту. Что же ты так, молчание, а удар не держишь? Ничего, это наживное. Правильно боишься, мальчик, очень правильно. Понимаешь теперь, почему Харальд Великий вырезал всех друидов, до которых смог дотянуться, и почему псионикам на службе Конунга вбивают верность Мидгарду на соматическом уровне? Кто-то скажет жестокость, я скажу, разумная предосторожность. Всятец создал костную материю и сделал человека властным над ней. Но неконтролируемая власть над чужой душой – это страшно. Разве то, что я сделал с этими рабочими, не является таким же насилием над душой? Что ты сделал? Добавил немного силы, чтобы помочь ему забыть, здесь нет насилия. Ты смог заставить его забыть потому, что он хотел забыть. Он согласился забыть еще 3 месяца назад, когда получал от меня установку. Без этого согласия хоть десяток соматиков могут поджаривать его мозги через Хукхельм до второго катаклизма. Учитель, голос послушника дрогнул. Да, Лю, скажите, а вы знаете, зачем на Маркланд согнали столько рабочих? Храмовник шагнул вперед. Его холодные белесо-голубые глаза впились в лицо Чжена. Безмолвный поединок продолжался не более нескольких секунд. Затем юноша покраснел и отвел взгляд. Губы душеведа сложились в глумливую ухмылку. «А ты сам-то как думаешь, Хельг Гудиссон?» Однозначно Хрульк решил выжать из парней все соки. В течение последующих недель к пробежке по лесополосе добавились препятствия, ловушки и неприятные сюрпризы вроде жгучих мух, гнездо которых Вальди мог внезапно бросить в середину колонны бегущих курсантов, а к бревнам прибавились скользкие камни и колючие железки. Популярности новые методы обучения сержанту не добавили. Если до этого к Вальди Хрульгу у кого-то сохранялась какая-то приязнь, то теперь она полностью испарилась. Разве что Кананда иногда вякал что-то о том, что на самом деле старина Вальди не такой, но Ипхат заткнулся, когда ротный на очередной пробежке попал гнездом жгучих мух прямо в него. К началу 3-го месяца учебы Хельг признал Хитоми оказалось ему не по зубам. Подумал и утешительно добавил. Пока. Пока, уточнил усомнившись, рассудок, пока уверенно подтвердило самомнение. Понимание пришло в библиотеке, когда он попытался подсесть к Неранке, неожиданно оказавшейся в одиночестве. В ответ она раздраженно захлопнув книгу, поднялась и быстро ушла. С одной стороны, хороший признак. Присутствие лиса начало нервировать прежде невозмутимую Хитоми. С другой стороны, Хельг добивался не совсем этого, но он уже был рад и тому, что вызвало у девчонки эмоции, пускай и негативные, а для этого пришлось попотеть, да, лис преследовал девушку где возможно, разве что только в душ к девчонкам не залезал, он подсаживался к ней в столовой, вызывая шквал негодования со стороны Томика и мрачные взгляды Альдис, которыми та пыталась его обратить одновременно и в глыбу льда, и в кучку пепла, он занимал место рядом с Хитоми на лекциях, не гнушаясь звучно сморкаться и отрыгивать, чтобы отпугнуть других девчонок. Он пытался на физкультуре бегать, прыгать, отжиматься и прочее рядом с ней. Он постоянно, стоило им хоть на секунду оказаться неподалеку друг от друга, донимал Хитоми разговорами на различные темы, от строения сотворенной всеотцом материи до феодального устройства общества чжанов в эпоху 4-й династии. Лис даже добился того, что маленькая Неранка несколько раз односложно ответила ему, то ли согласилась на его замечание, то ли просила отстать, то ли прямо послала в царство тьмы, лис точно не разобрал, но ведь ответила же. Хельг сделал все, что мог в условиях учебы, но достучаться до настоящей Хитоми так и не смог. А настоящая Хитоми, отличная от той, что демонстрировала себя на занятиях и в свободное время, существовала, в этом лис не сомневался. Непослушное орудие, которым Накамура распоряжалась, как хотела. Нет, настоящая Хитоми Ода, которая обязана была быть похожей на своего брата, хоть в чем-то, но похожа, это единая кровь, это единое воспитание, это, если уж на то пошло, единый клан, а это что тогда значит, в свою очередь, это значит, что и у Хельга с ней есть нечто общее, как с Набунагой, хотя, не раз наблюдая, как Майнер белой хризантемы заставляет дочь семьи Ода тащить ее учебники, Лис думал, что хотел бы обладать тем же рычагом давления на Хитоми, что имелся и у Томика, хотя бы для начала. Преследование Ода не прошло незамеченным. Фридмунд первым же делом стал просить позвать его на свадьбу и предлагать свои услуги крестного. Катайр только улыбался, но однажды, дождавшись, когда они в комнате остались вдвоем, сказал, что девчонка, конечно, симпатичная, но уверен ли Хельг, что оно ему сейчас надо. На просьбу уточнить, что имеется в виду под оно, северянин покраснел и больше тему отношений Хельга и хрупкой Неранки не поднимал. Свальд молчал, но по глазам было видно, что он не прочь узнать, чего же лис добивается. А Рунольф? Рунольф весь погрузился в учебу и в комнату приходил, только чтобы свалиться в кровать и вырубиться. Уставал он больше всех и любому разговору предпочитал покемарить. Парни из других групп тоже зубоскалили, Некоторые пытались поддеть Хельга старым как мир телетелетеста, жених и невеста, но полное игнорирование лисом любой насмешки привело в итоге к забвению данной темы. Тем более, что несколько курсантов умудрились реально втюриться в сокурсницы, в отличие от Хельга, реагировали на колкости нервно и забавно. После поспешного бегства Хитоми из библиотеки лис посидел еще немного, листая историю чеженских войн Лаофу и размышляя, когда стоит воспользоваться убойным аргументом, который должен был сильно поколебать защиту Хитоми. Лис решил применить то, что, по его мнению, могло позволить сблизиться с ней. Теперь следовало выбрать время, и для начала, наверное, стоило позволить Неронке побыть некоторое время без него. 2 недели. Через 2 недели он снова сойдется с Хитоми и постарается окончательно взломать броню вокруг ее истинной сущности. Впрочем, как известно, человек предполагает, а всятец располагает. Через 2 недели Хельг полностью убедился в правоте поговорки. Наставник Ингирид был в приподнятом настроении. Он благодушно следил, как фехтующие курсанты пропускают удары, и не устраивал немедленного разноса, втолковывая нерадивым курсантам, что такие удары пропускают только неоперившиеся птенцы. Хельгу не нравилось хорошее настроение Ингирида. Куда больше ему был по душе обычный Ингирид, недовольный всем и всеми наставник, ехидный, устраивающий все так, чтобы каждый из учеников хоть ненадолго, но почувствовал себя дураком, которому не место в академии. Ингирид умудрился обставить дела так, что даже Дрона проиграл бой на мечах неумелой девчонке. И все лишь потому, что наставник заставил Тхата надеть тяжелый, явно непривычный маховидье полный самурайский доспех, сунул в руки не менее тяжелый двуручник и выставил против него невысокую гальтку, который дал легкий чеженский одноручный меч. Счет велся до одного касания Дрона не успел даже поднять двуручник, когда девчонка быстро ударила его в бок кончиком меча. Понятное дело, что бой был нечестным, но после этого Дрона наказал сам себя голодовкой и при встрече с Гальдкой кланялся ей до самого пола, чем сильно смущал девчонку. В общем, от хмурого Ингирида можно было ожидать весьма определенных подстав, а вот что можно было ожидать от веселого и довольного Ингирида, этого Хельг предположить не мог, и был этим недоволен. Йотунство, ведь именно сегодня он собирался разобраться с Хитоми. Как сказал А, разобраться, будто два аристократа собираются сойтись в Хольнганге, священном поединке. Нет, тут все тоньше, намного тоньше. Пряник и двойной пряник, никакого кнута. Ну, разве что чуть-чуть, не зевай по сторонам. Катайр, с которым Хельг на данный момент фехтовал, плохо владел выданной шпагой и коротким кинжалом. Северянин был отличным бойцом на топорах, но вот остальные виды оружия терпеть не мог. Те, будто сговорившись, отвечали ему взаимностью: то булава выпадет из рук, то меч вместо нужного угла удара пойдет в другую сторону, то чеженские боевые кольца норовят улететь в противоположный конец зала. Не его это было, точно не его. Я не зеваю. Хельг легко отвел хитрый выпад Катайра, воспользовавшись тем, что соперник замешкался, лис пригнул его шпагу к полу, быстро придвинулся и коснулся кинжалом груди Гальта. А вот в реальном бою после такого ты уже никогда не смог бы позевать. «Да что я делаю не так?» — удрученно воскликнул Круанарх и с ненавистью посмотрел на оружие в руках. «Ведь вроде все понимаю, вроде знаю, что и как делать, но все равно ничего не получается. Порази меня, громовик, ты определенно делаешь успехи». Хельг усмехнулся, вспомнив первый для северянина опыт боя на ножах с Фридмундом. Тот бой закончился неловким взмахом Катайра и царапиной на бедре рыжего, не опасной для жизни и даже ходьбы, однако обильно залившей фехтовальный зал кровью. А сейчас Катайр уверенно пользовался даже южными волнистыми кинжалами. «Зато баллы мои по фехтованию оставляют желать лучшего», — вздохнул Катайр. «А, ну они у всех у нас оставляют желать лучшего», — отозвался Хельг. «Зато у тебя хорошие баллы по безоружному бою». «Да», — снова вздохнул северянин, — «зато вот метафизика». «Давай лучше продолжим», — поспешно сказал лис, зная, что если позволить Круанарху начать ругать метафизику, то Гальт не остановится до отбоя. Он и предмет шел у него еще хуже, чем фехтование. Северянин утверждал, что всю эту философию придумали никто иные, как владыки преисподней, дабы мучить бедных несчастных людей вроде Катайра. Курсанты стали в стойке, но Катайр не успел атаковать. Раздался оглушительный свист, и все, кто в данный момент фехтовал, опустили оружие. Наставник Ингирид прервал учебные схватки. Парни и девчонки выстраивались у солнечной стены тренировочного зала. Стену прозвали так потому, что на ней был изображен огромный символ бога солнца, крест, заключенный в круг. А когда-то его называли крестом Одина, подумал Хельг, мельком глянув на рисунок. Он поспешил занять свое место между братьями Асмундом и Асбрандом. Ингирид не любил, если ученики затягивали с построением, и обычно его нелюбовь выражалась в том, что весь курс отправлялся на час убирать мусор на пристани. Однако в этот раз наставник даже не покрикивал, подгоняя тех, кто, по его мнению, плелся медленнее мертвой рыбы. Курсанты, довольно оглядев пять рядов вытянувшихся по стойке смирно первокурсников, сказал Ингирид, «Сегодня тот день, когда я начну ваше обучение». Ответом ему было потрясенное молчание. Казалось, у каждого на лице было написано, о чем мы последние 3 месяца занимались. А последние 3 месяца уроки фехтования были довольно изматывающими. Наставник Ингирид заставил каждого продемонстрировать свое умение владеть оружием. После этого, в первый же день занятий, устроил турнир, заставив всех сражаться на мечах. Все последующие занятия были такими же напряженными. Ингирид раздавал ученикам разное оружие, исходя из каких-то тайных своих замыслов, и заставлял до изнеможения на нем сражаться, постоянно меняя пары. Этим он совершенно отличался от наставницы Нода, которая буквально месяц назад начала проводить регулярные схватки между курсантами. Только раз в неделю наставник Ингирид заставлял учеников запоминать стойки и основные движения с разными видами оружия. Правда, и эти уроки были довольно утомительными, учитывая, например, что основы начальной стойки для боя на топорах все птенцы заучивали, 3 часа проведя в неподвижности, не выходя из этой самой стойки. Но в основном, беспорядочные бои друг против друга. Один раз Хельг даже сошелся в схватке с Альдис, и тут же ей проиграл, специально открывшись для удара. Почему-то ему не хотелось видеть ее холодные глаза, в которых он не замечал своего отражения. То, что вы до сих пор думали о бое с оружием, было в корне неверно, улыбаясь, продолжил говорить Ингирид. Мечи, топоры, булавы, кинжалы, копья и всякие хитрые орудия, вроде тех, которыми пользовались ниндзя острова Ниссей, все это на самом деле пустое. Сегодня я объясню вам саму суть боя с оружием. Следуйте за мной. Фехтовальный зал имел форму квадрата, и Хельг, когда было время отвлечься, гадал, почему же тогда здание прямоугольное. Вывод напрашивался только один. За одной из стен зала есть еще одно помещение. И сейчас вывод Лиса подтвердился. Если на солнечной стене, находившейся слева от входа, был символ бога отца, то на противоположное изображался ясень, вселенское древо, на котором расположились миры людей и богов. Дракон грыз корни ясеня, белка носилась по стволу, и вестник воли всеотца, небесный орел, раскинул крылья на вершине. Подойдя к стене и остановившись возле разинутой пасти дракона, Ингирид быстро нажал на что-то. Тут же со скрипом раскрылись широкие створки. За стеной обнаружилась потайная комната. Раздались удивленные возгласы и восторженное перешептывание. Птенцы принялись выдвигать варианты о том, что ждет их за потайной стеной. Доминировала версия о пыточной и злобных палачах. Ингирид насмешливо глянул на курсантов, посторонился и жестом пригласил заходить. Внутри помещение выглядело довольно странно. Оно напомнило Хельгу один из южных колизеев, куда его в детстве водила мать. В старину, до объединения в колизеях сражались друг с другом и с животными преступники, развлекая древнюю пхатскую аристократию. Харальд Скалла Гримсон, завоевав юг, отменил кровавую потеху. Однако в колизеях продолжили проводить бои, но уже постановочные, повествующие о различных исторических сражениях. Хельгу запомнился овал стадиона, где в античные времена насмерть сражались люди, у которых не было другого выхода, кроме как убить или умереть. Запомнились высокие стены вокруг стадиона и балконы над ареной, где располагались желающие понаблюдать за схватками, древними смертельными и современными развлекательными. Помещение, куда привел курсантов наставник, имело овальную форму и с балкончиками под высоким потолком, к которым вели лесенки. Напоминает колизей, конечно, напоминает, по форме. А вот по содержанию помещение больше всего походило на склад ненужных вещей. По всему колизею в беспорядке стояли столы и стулья, на полу валялись игрушки и разная одежда, на диванчиках лежали лопаты, а на подушках стояли подсвечники. Кое-где виднелась разобранная мебель, дверные ручки, куски веревок. И, как заключительный штрих всей этой картины, прямо посреди помещения находилась огромная куча овечьей шерсти. Внимательно посмотрите, сказал прохаживающийся посреди всего этого безобразия Ингирид слегка остолбеневшим ученикам. «Хорошенько присмотритесь к окружающей вас обстановке, а теперь внимательно меня слушайте, птенцы». Наставник остановился. «Когда ваша валькирия сломается и вы, не дай всятец, очутитесь прямо во вражеском окружении или среди тварей тьмы, то у вас будет мало времени, чтобы найти себе подходящее оружие. Снаряды в метателе чакр быстро заканчиваются, а меч вы можете просто забыть прихватить с собой, покидая Турс. А если даже не забудете, то меч может и не помочь, если вы столкнетесь с магией. А поэтому», — Ингирид повысил тон, — «я научу вас действительно боевому фехтованию. Я научу вас, как сражаться, когда у вас нет под рукой специально сделанного для сражений предмета, меча или чего-то подобного. Я научу вас понимать, что все эти вещи», — наставник обвел руками помещение, — «и есть то оружие, которым вы должны уметь пользоваться в первую очередь. Меч, кистень, копье, я научу вас пользоваться ими, но в первую очередь я вообще научу вас сражаться». Улыбнувшись, Ингирид понизил голос. «Вы, возможно, думаете, что для описанных мною ситуаций вас обучают кампа, что искусство безоружного боя поможет вам справиться с вооруженным противником или противниками, когда у вас не будет оружия. Возможно, если вы станете мастерами, так и будет. Однако Академия не готовит мастеров кампа. Академия готовит пилотов валькирий, и поэтому моя задача сделать так, чтобы у вас всегда под рукой было оружие». Оглядев учеников, Ингирид остановил свой взгляд на ком-то правее Хельга. Не успел Лис посмотреть, на кого смотрит наставник, как тот сказал: «Дрона Махавидья, подойди ко мне». Пхат вышел из толпы птенцов и замер возле Ингирида. «Дрона лучший из вас в искусстве безоружного боя. Вряд ли кто-то из вас может в этом сомневаться. Я бы даже сказал, что он лучше многих из тех, кто старше вас на курс. Во всяком случае, Дрона победит в безоружной схватке каждого из вас. Более того, победит он и многих из вас, даже если у вас будет в руках по мечу». Снова бросив взгляд на строй, Ингирид осклабился, а Лис поежился, потому что наставник смотрел прямо на него. «Хельг Гудиссон, подойди ко мне». А я уже надеялся, что он забыл, что я ему не нравлюсь. Когда Хельг стал рядом, Ингирид сообщил: «Сейчас вы все увидите, что может сделать тот, кто и в половину не так хорош в искусстве безоружного боя, как Дрона. Дрона и Хельг будут сражаться. При этом Дроне разрешается нападать на Хельга, используя только собственное тело, а Хельгу позволяется защищаться, используя окружающие его вещи. Впрочем, если Хельг по глупости своей решит поставить блок собственной конечностью против удара Дроны, то мы больше не сможем общаться с Хельгом в ближайшие дни, пока он будет лечить переломы. Потому что я приказываю Дроне нападать в полную силу. Ты понял, Дрона?» «Да, наставник, я понял». «А ты понял, Хельг?» «Так и есть». Довольный Ингирид намного хуже недовольного Ингирида. Как Лис и предполагал, только радоваться этому предсказанию почему-то не хотелось. «Да, наставник, я понял». «Да чтоб ты в Нифльхейм провалился». «А вы, курсанты», — обратился наставник к остальным птенцам, — «поднимайтесь на смотровые площадки и внимательно следите за боем. Вы увидите массу интересных вещей». Пока ученики располагались на балконах, Ингирид похлопал Хельга по плечу, наклонился и прошептал ему на ухо: «Покажи все, на что ты способен. Как тогда, в пещере, с Майнером Дома Огня. А если проиграешь, на 2 месяца отстраню от занятий». Все-таки в пещере была слежка. Хельгу захотелось плюнуть в спину наставнику, шептавшему что-то на ухо Дроне. «Свальд принес мне вассальную клятву, но наставники знают, на что я способен. Неужели теперь все 3 месяца конспирации пойдут псу под хвост?» Ну почему Ингирид решил прямо сейчас устроить эту проверку, чтоб его? Или готовился к этому давно? Недаром в последнее время он зачастил в дадзё безоружного боя, о чем-то разговаривая с наставницей Нода. Хельг стиснул зубы. «Плохо, очень плохо. Как только я скажу, бой, поединок начнется». Ученики поднялись на смотровые площадки, и Ингирид отступил обратно к двери. «Желаю каждому из вас победить». Хельг только взглянул на Дрону и понял, что Пхат сдерживаться не будет. Йотун его знает, что там сказал южанину наставник, но Махавидью прямо окутывала аура предстоящей свирепой схватки, а еще и угроза Ингирида. Как куратор курса, он вполне может отстранить Хельга от занятий, что не самым лучшим образом скажется на баллах. Получается, Проигрывать нельзя. Но как тут выиграть, а? Хельк еще раз взглянул на дрону и с трудом сдержал дрожь. Не проиграть дроне, трудно. Легче проиграть, с первого же удара. Но проигрывать нельзя, и... Бой. Словно смазанное пятно метнулось к Хельгу. С такой скоростью ринулся на своего противника Пхат. Лис только и успел проделать задуманное ранее. Схватил стоявший рядом стул и выставил перед собой ножками вперед. Дрона, не задумываясь и не останавливаясь, ударил ногой. И когда пятка Пхата была уже рядом с ножками, Хельг бросил стул на Пхата, а сам быстро присел, схватил веревку и хлестанул ей по опорной ноге дроны. После чего, бросив веревку, быстро отпрянул в сторону. Дрона просто отбил стул ногой в сторону. Но когда его ударила веревка, он закачался, теряя равновесие. Пока Махавидья восстанавливал баланс, Хельг добежал до ближайшего стола и набрал расставленные на нем тарелки. Красивые такие синие блестящие тарелки с белыми лилиями на ободке. Дрона уже мчался к Хельгу, и вся эта красота отправилась Пхату навстречу. Чтобы уклониться, Махавидье пришлось замедлить движение, но когда очередь дошла до чеженского чайника, южанин молниеносно ударил кулаком, и фарфоровые осколки разлетелись во все стороны. А Хельг уже мчался к следующему столу, на бегу бросая за спину прихваченные со стола кружки, пытаясь хоть как-то задержать молниеносно двигающегося противника. Вот йотунство, судорожно думал Хельг, хватая тарелки со следующего стола и швыряя их прямо на пол. Дрона по своей излюбленной привычке занимался безоружным боем и фехтованием босиком, и Лис без малейшего зазрения совести собирался воспользоваться этим. Полное йотунство, скотина Ингирит. Дрона являлся безусловным лидером по безоружному бою среди птенцов. В устраиваемых нодой спаррингах он вчистую побеждал с Вальдой Хитоми, не используя свою силу в полной мере. В этом Хельг был совершенно уверен, и вступать с Махавидьей в конфронтацию Лис не собирался до тех пор, пока не узнал бы всех его возможностей. Навязанный Ингиридом бой портил все планы Хельга. Дрона спокойно пробежался по осколкам, которые даже не оставили порезов на его ступнях, и неуловимым движением оказался сбоку от Хельга, одновременно пытаясь ударить его кулаками в голову и живот. Если бы не заранее приготовленный подсвечник, которым Лис как сумасшедший замахал перед собой, заставив Пхата отшатнуться, южанин вырубил бы Хельга сходу, а так удары только вспороли воздух, не задев Сванда. Это было очень рискованно, но у Хельга не было другого выбора. Отсутствовал заранее составленный четкий план, и приходилось импровизировать. Все действия дроны были отработаны до автоматизма, превращая его в боевую машину, а Хельг не мог противопоставить противнику такой выучки. Сходиться с дроной в ближнем бою, пытаясь ударить в болевую точку, сейчас было так же опасно, как сунуться под удар молота дворфа. И мягкая борьба, просто ничто против молниеносных реакций Пхата. Уходя от удара, Лис упал на стол и перекатился. Нога дроны расколола стол пополам, пытаясь достать противника, но Хельг уже был на полу и резко потянул на себя дорожку, на которой стоял Пхат. Чтобы не упасть, дроне пришлось сделать кувырок назад, и он снова крепко стоял на ногах. А Хельг уже бежал дальше, пытаясь на ходу придумать, как победить дрону. Пока получалось, что никак. Йотунство. Неужели из-за такой вот глупости он может потерять баллы за 2 месяца учебы? Не хватало еще догонять всех, демонстрируя, что он на самом деле может. Только развитое чувство опасности подсказало, что дроны рядом. Хельг, не размышляя, бросился в сторону, меняя траекторию движения, быстро развернулся, пытаясь за считанные секунды просчитать и атаку Пхата, и собственную контратаку, вот хотя бы этим оказавшимся рядом стулом. Сзади никого не было. Где? Где? Йотун, побери. Казалось, прошла вечность, прежде чем Хельг догадался взглянуть наверх. Хотя какая вечность, может, секунда. Действительно, еще чуть-чуть, и дрона превратил бы Лиса в отбивную. Бесшумно, точно легендарный ниндзя, Махавидья падал на него, готовясь ударить локтями по голове. И если бы сопернику удалось задуманное, то отстранением от учебы Хельг бы не отделался. Такой удар запросто мог отправить его на больничную койку на 2 месяца. Лис, моментально приняв решение, ударил кулаками навстречу локтям дроны. Наверное, это только позабавило Пхата. Но Лис заставил его стать серьезным. Вместо кулаков локти южанина столкнулись с ладонями. Мягко потянув локти на себя, Хельг повалился на спину, выбросил вперед ногу и, резко напрягшись, перебросил дрону через себя. Пхат грохнулся на пол, подняв кучу пыли. На смотровых площадках зашумели. За прошедшие 3 месяца это был первый раз, когда дрона упал во время схватки. Судя по крикам, на балконах решили, что Хельгу просто повезло. Такой вывод сокурсников Хельга полностью устраивал. Вот только Хитоми. Если она внимательно следит за поединком, то без труда поймет, что сделал Хельг. Йотунство. Дрона вскочил на ноги в мгновение ока, но нападать больше не спешил, видимо, по-новому оценив Хельга. Лис тем временем подхватил с пола две швабры и теперь держал их перед собой, осторожно следя за южанином. Побаливали кисти рук, но пока что терпимо. Маховидя шевельнулся, и Хельг чуть не оплошал. Он решил, что Пхат нападает, и начал проводить сходу контрудар. Но дрон лишь принимал боевую стойку. Хельг замер, сглотнув. За все это время в дадзё дрона ни разу не принимал боевой стойки. Стиль его атак не походил ни на кэмпа, ни на ваджрамушти, но, несомненно, наставники знали, какую технику использует дрона, поскольку одобрительно кивали каждый раз, когда южанин одерживал очередную победу в спарринге. Но для этого он никогда не становился в боевую позицию. Хельгу приходилось слышать от братьев, что Дом Небес, когда узнал о клане Ода и его специфических техниках, начал разрабатывать свой собственный, отличающийся от кэмпа и ваджрамушти, стиль безоружного боя. Судя по тому, какую стойку принял дрона, слова братьев имели под собой основание. Дрона стоял прямо, левой стороной тела вперед, в полоборота к Хельгу, прикрывая правым кулаком голову, а предплечьем – туловище. Выдвинутая вперед левая нога опиралась об пол всей подошвой, правая, находящаяся на полшага назад и вправо, прикасалась к полу лишь носком. А ведь из этого положения, полностью используя поворот туловища правой рукой, можно наносить удары и в то же время прикрывать и корпус, и голову. Очень-очень интересный стиль. Вот если бы еще знать, как именно происходит атака. Впрочем, можно не сомневаться. Сейчас Хельг это узнает. Единым, слитным движением дрона двинулся вперед. Казалось, это было дуновение ветра, а не шаг человека. Пхат оказался рядом так быстро, что Хельг просто не сумел отойти. Увеличив силу удара разворотом туловища, южанин направил левый кулак в голову Хельга. Швабры взлетели вверх, пытаясь, если не отбить, то хотя бы заставить выпад пойти по другой траектории. И тут дрона ударил левым коленом. Его рука, которую слегка задели швабры, пошла обратно, маховидя как бы дугой выгнулся назад, и колено со страшной силой врезалось в живот Хельга. На смотровых площадках кто-то не удержался и завопил. Дрона удивленно моргнул, выпрямляясь, и внимательно посмотрел на противника, который в последний момент умудрился взять в захват бьющую ногу дроны собственной ногой. Это был прием из ваджрамушти, и Хельг успел провести его ценой неимоверных усилий. Далее должны были последовать удары кулаком и ладонью по корпусу дроны, но куда там. Хельг с трудом сдержал стон. Колено все-таки задело живот. Лис успел сдержать лишь основной массив атаки дрона и совершенно не намеревался контратаковать. Он радовался, что сумел на ходу переделать прием южной борьбы против непривычной атаки, и если что и намеревался предпринять, так это удрать. Но дрона не собирался предоставить противнику такую возможность. Новый удар в голову был очень быстр. Хельг еле успел ручкой швабры отбить руку дроны в сторону. Другую швабру он обрушил южанину на голову. Ручка разломилась пополам, а Пхат и глазом не моргнул. Впрочем, Лис не надеялся, что так просто ошеломит Маховидью. Однако, судя по всему, южанину надоело возиться со Свандом. Рывком освободив ногу из захвата, дрон крутнулся всем телом и, разломав вторую швабру, которой Хельг ткнул его в момент кручения, южанин направил локоть в шею Сванда. Это был опасный удар. Не просто больница, кладбище могло ждать после такого удара.